Ну ладно, на Джмие всего-навсего теплая, мягкая, зябкая кошка, выросшая на коленях у матери. В душе я и не могла отрицать, что девушки должны быть именно такими. Но вот Кямран, великовозрастный Кямран, ему шел 20-й год. Кямран. Над тонкими губами, похожими на серп луны, уже появились реденькие усы. Он носил шелковые чулки и замшевые туфли, в которых его крошечные слонодевичьи ножки казались еще меньше. Когда Кямран шел, стройный стан его сгибался, точно тонкая гибкая ветвь. Из расстегнутого ворота шелковой сорочки выглядывала длинная белая шея. Нет, это была какая-то девица, а не мужчина. Ах, как он меня раздражал! Я просто выходила из себя, когда наши родственники или соседи наперебой расхваливали его добродетели. Сколько раз, помнится мне, пробегая мимо, я толкала его, делая вид, что споткнулась. Сколько книг я у него изорвала. Чего только я не придумывала, чтобы сцепиться с ним. Как я молила в душе, ну, оживись хоть немного, Божий раб, девчонка, ну, возрази, сделай что-нибудь мне наперекор. И тогда я, как кошка, кинусь на тебя, заставлю валяться в пыли, вырву твои волосы, выцарапаю зеленые змеиные очи. Вспоминая, как он корчился от боли в тот день, когда я ушибла ему ногу камнем, я дрожала, радуясь и ненавидя. Но Кямран считал себя уже взрослым мужчиной, смотрел на меня свысока и говорил нагло и презрительно улыбаясь: «До каких пор будет продолжаться это ребячество, Фериде?» «Хорошо, а до каких пор ты будешь таким слюнтяем, когда ты перестанешь жеманиться и кокетничать, как девица на смотринах?» Конечно, этого я не говорила вслух. 13-летняя девочка не будет надоедать молодому человеку, если ее грубость постоянно наталкивается на холодную вежливость. Часто, боясь, как бы у меня с губ невольно не сорвались какие-нибудь грубые слова, я зажимала рот рукой и бежала вглубь сада, чтобы в укромном уголке в волю отругать Кямрана. Однажды, дождливый день, на нижнем этаже особняка собрались женщины и заспорили о модах. Тут же был и Кямран. Внимательно прислушиваясь к разговору, я сидела в углу и, скосив глаза и высунув язык, зашивала порванный рукав блузки. Женщины попросили Кямрана высказать свое мнение о зимних туалетах, которые они заказали. Я не выдержала и громко расхохоталась. «Чего смеешься?» — спросил мой кузен. «Так, пришло кое-что в голову». «Что именно?» «Не скажу». «Ну, не кривляйся. Впрочем, ты, болтушка, все равно не вытерпишь, скажешь». «Ну что ж, тогда не гневайся. Ты так увлекся разговором о туалетах, что я подумала, Аллах по ошибке создал тебя мужчиной. Совсем как девчонка. Да и годы тебе надо сбросить. За 13-летнюю сойдешь». «Ну, а дальше что?» «А дальше вот что. Я тут зашиваю какой-то пустяк, и то исколола себе все пальцы. Значит, я парень, и мне лет 20-22. «Ну, а дальше?» «Дальше? Дальше я, по воле Аллаха, по решению пророка, женился бы на тебе. Вот и делу конец». Стены комнаты задрожали от дружного смеха. Я подняла голову. Все глаза были устремлены на меня. «Но это и сейчас возможно, Фериде», — зло пошутил кто-то из гостей. Я недоуменно вытаращила глаза. «Каким образом?» «Как каким образом? Выйдешь замуж за Кямрана? Он будет заведовать твоими туалетами, штопать дыры, а ты будешь заниматься делами». Я вспыхнула и вскочила с места. Больше всего я была сердита на себя. Красноречие мое вдруг иссякло. Вот что значит неопытность в искусстве пустословия. Да еще эта предательская заплатка на рукаве совсем меня измучила. Тем не менее, я нашла в себе силы броситься в контрнаступление. «Что ж, вполне возможно, — сказала я, — но, думаю, Камерану Бэю придется худо. Не дай Аллах, дома начнется драка. Что станет с моим кузеном? Кажется, все помнят, что было, когда я ушибла камнем его нежные ножки». В комнате опять раздался взрыв смеха. Сохраняя серьезность, я направилась к себе, но на пороге обернулась и сказала: «Прошу прощения. Девочке, которой едва исполнилось 14, говорить такие вещи не пристало. Вы уж извините». Стуча каблуками по деревянным ступенькам лестницы, хлопая дверьми, я добежала до своей комнаты и бросилась на кровать. Внизу продолжали хохотать. Кто знает, может, они смеялись надо мной. Но ничего, я не останусь в долгу. Мне кажется, было бы неплохо выйти замуж за Кэмрана. Действительно. Время шло. Мы взрослели, и случай сразиться с ним все больше и больше отдалялся. Кроме замужества, пожалуй, не было другой возможности свести с Кэмраном счеты, выместить на нем свою злобу. Первые 3 месяца после летних каникул наш пансион напоминал вулкан, в недрах которого кипит и бурлит страсть. Разрядка наступила только к экзамену. Дело в том, что весной на Пасху мои подружки, исповедующие католичество, совершали свое первое причастие. В длинных белых шелковых платьях, в газовых, как у новобрачных, покрывалах, они шли в церковь обручаться с пророком Иисусом. Храм был ярко освещен огнями свечей, звучал орган, в воздухе плыли звуки религиозных гимнов. Повсюду был разлит запах весенних цветов. Его перебивал терпкий аромат ладана и алоэ. Сколько было прелести в этом обряде обручения! И как жаль, что сразу же после Пасхи, вырвавшись на каникулы, неверные девушки тотчас изменяли своему нареченному, голубоглазому Иисусу, с восковым личиком, обманывали его с первым встречным мужчиной, а иногда и не с одним. Возвращаясь после каникул в пансион, мои подружки привозили в своих чемоданах умело спрятанные записки, фотокарточки, сувениры в виде засушенных цветочков и многое другое. Мне было известно, о чем они шептались, разгуливая в обнимку парочками по саду. Нетрудно было догадаться, что под цветными раззолоченными открытками с изображением Христа и ангелочков, которые дарили обычно самым невинным и набожным девушкам, прятались фотографии молодых людей. В укромном уголке сада можно было часто видеть шепчущихся учениц пансиона. Там подружки поверяли свои сердечные тайны, чтобы никто, даже летающие вокруг букашки, не могли услышать их признаний. В эти осенние месяцы девушки ходили не иначе, как в обнимку, тесно прижавшись друг к другу. Лишь я, несчастная, вечно была одна в саду или в классе. В моем присутствии девочки вели себя очень сдержанно и осторожно. Они избегали меня больше, чем сестер. Спросите, почему? Потому что, как говорил друг нашего дома, бородатый дядя, я была болтлива. Если, например, я замечала, что какая-нибудь воспитанница обменивается с молодым человеком цветком через садовую решетку, то кричала об этом на весь сад, словно глашатай. И все это потому, что подобные истории меня ужасно раздражали. Не забуду, как однажды зимним вечером мы готовились в классе, занимались уроками. Моя подруга Мишель, очень способная девочка, получив разрешение сестры сесть на заднюю парту, объясняла нерадивой ученице урок по римской истории. Неожиданно гробовую тишину класса нарушили частые всхлипывания. Воспитательница подняла голову и спросила: «В чем дело, Мишель? Ты плачешь?» Мишель закрыла руками мокрое от слез лицо. Вместо нее ответила я. Мишель взволнована поражением Карфагенен, потому и плачет. В классе раздался хохот. Словом, мои подружки были правы, не принимая меня в свою компанию. Не очень-то приятно находиться в стороне, видеть, что к тебе относятся как к легкомысленной девчонке, хотя я была уже совсем взрослой. Мне шел 15-й год. Возраст, в котором наши матери становились невестами, а бабки бегали к колодцу заветных желаний в Эйюбе. Эйюба, район Стамбула, славился кладбищем, где находилась могила Абу Эйюб Ансари, сподвижника пророка Мухаммеда.